Дмитрий Иванович. Да, Саша. Я почти год в больнице. А ведь я так до сих пор и не знаю, как вы меня нашли. Почему позвали? А я удивлялся, почему вы так долго не спрашивали. На щеку упала капля, холодная, свежая. Ветер снова рванул, и в лицо бьет целая пригоршня дождя. Саша поднимает капюшон плаща, а Дмитрий Иванович как шел без шапки, так и идет. «Спрячемся в метро? Я боюсь, вы промокнете», — говорит он. «Я в плаще, а вот вы...» «Я не боюсь дождя». «Да, как я вас нашел! Время это было для меня трудное и темное. Умерла жена. Оставаться в Ленинграде, чувствую, не в моготу. Мы росли с Анютой в одном детском доме. А потом мы встретились на фронте. Ее раненую доставили в наш медсанбат. Она была, как вы, сестрой. Увидел я ее там и понял, что всегда... Почему так трудно произносить это слово, а? Понял, что всегда ее любил. Сразу полюбил, еще в детстве, когда ее прислали в наш детский дом. После войны мы поженились. Родился сын, а потом она умерла. Я уехал из Ленинграда. Меня давно звал сюда Аверин. Мы с ним были вместе на фронте. Сынишка остался у Наташи, Анютиной сестры. А я переехал в Москву. И дали мне комнату в Тониной квартире. Она быстро поняла, что мне плохо и тошно. Очень прямо обо всем расспросила и стала меня лечить. «Если вам плохо, работайте. Нельзя ждать, чтоб крыша свалилась на голову». «Мне уже свалилось», — отвечаю. А она опять. «Нельзя глохнуть, если несчастье. Умирай, погибай, а душа пускай будет жива». Спрашиваю, «Откуда это у вас, Тоня?» Она говорит, «Это мне сказала Саша, наша патронажная сестра. У меня муж погиб. Я хотела умереть, но живу ведь». «Так ведь и я живу». «Нет», — говорит, — «вы не живете, вы оглохли. Вам все стало все равно». Саша говорит, «Это самое худшее, если становится все равно. А главное, надо, чтобы душа была живая». Неужели я говорила такие умные слова? Говорили. И все, что вы говорили, Тоня обрушивала на меня. Между прочим, я всегда удивлялся, почему люди утешают друг друга чужой бедой. Почему думают, что если сказать, вот и у меня несчастье, и еще там и там горе, от этого ваше горе станет легче? Потом заболела наша квартирная бабушка. Зашел я вечером к ней, чтобы посмотреть, прописать лекарства. А она говорит, не надо, была Саша, все сделала. Так она же, говорю, патронажная сестра, а не доктор. А бабка мне, да она лучше всех докторов. По-моему, это все не про меня, сказала Саша. Какой-то рождественский рассказ. Да, как в хрестоматии. И вы оценили меня за мои хрестоматийные поступки? Вот тут-то и заковыка, Саша. Я вас терпеть не мог. Я думал, ну что она все время лезет не в свое дело? Проповедует, поучает, пропагандирует. Я этого смерть как не люблю. Занималась бы своим делом, что ли? Ведь она патронажная сестра, а не Франциск Ассизский. И вот прихожу раз домой и вижу... Во дворе ребята собрались и галдят. «Что, спрашиваю вас, такое?» Они отвечают, «Патронажная сестра дала Гошке по морде». «Какая патронажная сестра?» «Ну, та, которая с детской консультацией ходит к Юрке Киселеву». «За что?» спрашиваю. И выясняется, что Гошка дразнил малыша, кричал ему, «Полтинник, полтинник!» Так, кажется, дразнят без отцовских. А вы подошли и дали тому самому Гошке по физиономии. Было дело? Было.